сцепила ладони, втянулась, хрустнула пальцами, замерла. Случалось ли Алану, Бернару или Лоре испытывать это непередаваемое чувство? Пытались ли они хоть раз выразить его словами, которые тотчас искажали его смысл? Мы не более чем жалкие вместилища костей и серого вещества, способные лишь на то, чтобы причинять друг другу немного страданий и толику удовольствий, прежде чем исчезнуть с лица земли. Подумала она и улыбнулась. Жозе прекрасно понимала, что бесполезно сопоставлять перипетии своей жизни с куда более мудрой бесконечностью. Наступал новый, крикливый, жадный на слова и жесты день. Примите мои поздравления. В вашей живописи есть что-то неординарное, свое. Незнакомец сделал неопределенное движение рукой, пытаясь найти нужное слово «видение», свое новое видение мира. Еще раз браво! Алан, усмехнувшись, поклонился. Казалось, он был взволнован. Выставка имела большой успех. Лора мастерски ее подготовила. Газеты писали о самобытности, силе и глубине. Женщины не спускали с Алана глаз. Все удивлялись, почему они раньше не слышали об этом молодом американце, прибывшем в Париж искать вдохновение. Поговаривали, что он приплыл на грузовом судне, где был помощником машиниста. Если бы Алан не выглядел таким потрясенным, Жозе от души посмеялась бы над всей этой чепухой. За 3 недели до открытия выставки они заперлись дома. Алан не находил себе места, вставал по ночам и шел смотреть свои картины, поднимал жену, страстно говорил о Мольберте, как о своей судьбе. Его мучительные сомнения в своей состоятельности даже пугали Лору, вынуждали Жозе не отходить от него ни на шаг, быть ему то матерью, то любовницей, то критиком. Но она была счастлива. Он заинтересовался чем-то, кроме самого себя. Он увлеченно и с уважением говорил о том, что делает. Он что-то создавал. Их совместная жизнь становилась вдруг вполне возможной. В этой жизни он продолжал бы нуждаться в Жозе, но по-иному, как всякий мужчина, нуждается в женщине. Теперь у него была не только она. Поэтому Жозе спокойно наблюдала за тем, как Лора Дор играет роль музы, а Алан мало-помалу поднимает голову, вновь обретает уверенность, легкое чувство превосходства. Теперь Лора чаще говорила о Ван Дейке, чем о Марке. Об этом Жозе шепнула с трудом протиснувшемуся к ней, облаченному в черный велюровый костюм Северину. «Я тебя понимаю», — улыбнулся он в ответ. «Твой муж осточертел мне своими расспросами. Ты знаешь, что почти все картины уже проданы?» «Правда? А как ты сам их находишь?» «Они очень своеобразные. Это напоминает мне...» «Не мучайся», — сказала Жозе. «Я же знаю, что ты в этом ничего не понимаешь. Ты права. Мы обедаем у Лоры. Посмотри на нее. Можно подумать, это ее выставка». «Она счастлива», — сказала Жозе, которую переполняло снисхождение к Лоре. «Она действительно много для него сделала». «Все так говорят», — сказал Северин, тебе придется услышать немало язвительных намеков. Такая роль меня устраивает, — сказала, пожав плечами, Жозе. Лишь бы он тебя оставил в покое, да? Они расхохотались. Алан повернулся в их сторону. Он было нахмурил брови, но, увидев Северина, улыбнулся. «Очень мило с вашей стороны, что вы пришли. Вам нравится?» «Это потрясающе!» — ответил Северин. «Таково, видимо, общее мнение», — удовлетворенно хмыкнув, сказал Алан и обратился к ожидавшему своей очереди поклоннику. Северин смущенно закашлялся, а Жозе покраснела. «Если теперь он будет воображать себя Пикассо, это лучше, чем роль Отелло, дорогая моя!» Он увлек ее за собой. Они покинули выставочный зал и присели на террасе соседнего кафе. Было тепло. Солнце опускалось за дом инвалидов. Северин болтал без умолку, Жозе рассеянно его слушала. Она вспомнила, как дней 10 назад Алан с искаженным лицом вопрошал. «Как ты считаешь, это неплохо? Это чего-то стоит? Ну, скажи же что-нибудь!» Она сравнила тогдашнюю его мучительную гримасу с тем самодовольным видом, который был у него, когда он произнес «таково, видимо, общее мнение». Перемена произошла подозрительно быстро, ведь Алан был слишком умен и, главное, лишен чрезмерного тщеславия. «Ты меня не слушаешь?» «Нет-нет, что-то я слушаю». Северин ударил кулаком по столу. «Да нет же! После своего возвращения ты меня совсем не слушаешь. Ты всегда настороже. Вы оба смахиваете на призраков. Согласна?» «Да». «Это главное». Удивленная серьезностью его тона, она повернулась к нему, и ее охватил гнев. «Ты рассуждаешь, как Бернар. Мы с Аланом несколько обременяем вас, не так ли? Бернар, скорее всего, обременен своими личными делами, как и я. Но, как и я, он тебя любит. Жозе импульсивно схватила его за руку. «Извини, я сама не знаю, что говорю. Скажи честно, Северин, я сама во всем виновата». Он не спросил, в чем, лишь тряхнул головой. «Ты не виновата. В таких вещах вообще никто не бывает виноват. Я не думаю так же, что ты сама способна все уладить. Ведь вначале он со своей детской наивностью и меня было ввел в заблуждение. Если бы Лора не оказалась из-за него в таком состоянии, в каком состоянии? Она безумно влюблена в него, а он каждый день с ней встречается, искушает, но даже прикоснуться к ней не хочет. Ну нельзя же так! Она мечется между снотворным и виски. Дор хотел отправить ее в Египет, но твой муж сказал убитым голосом: «А как же без вас моя выставка?» И она осталась. Я этого не знала. «Ты никогда ничего не знаешь. Ты так боишься ввязаться в эти дела, что постоянно витаешь в облаках. Кстати, о чем ты мечтаешь?» Она засмеялась. «О пустынных берегах». «Я так и думал. Как только у тебя неприятности, ты начинаешь мечтать о пустынных берегах. Ты помнишь, как...» Она привычно оглянулась назад, и это его позабавило. «Не волнуйся, его там нет». Речь идет не о простых житейских неприятностях, Северин, а о моем муже. Он любит меня, и я дорожу этим. «Не будь ханжой. Ну, вышла за того, а не за этого. Ну и что дальше? Не беги так. Я обожаю, когда ты сердишься, мой котеночек. Он еле поспевал за ней. Она шла по улице и цедила сквозь зубы. Я не из таких, не из таких. Он в конце концов услышал, что она шепчет. Конечно, не из таких. Ты создана для счастливой, веселой жизни, для того, чтобы любить человека, который не держит тебя день деньской за горло. Ты обиделась, Жозе? Они подходили к выставочному залу. Она повернулась к нему заплаканным лицом и бросила «нет». Северин в растерянности замер у входной двери. Жозе яростно протискивалась между покидавшими выставку посетителями, кусая губы, чтобы остановить слезы. Она искала Алана. «Алан, миленький, ты ведь меня так любишь, сумасшедшенький ты мой! Ни на кого не похожи, Алан, ну скажи же, скажи, что они не правы, что они ничего не понимают, что мы всегда будем вместе». Она чуть не сшибла его с ног в тот момент, когда он жал руку последнему из приглашенных. «Куда ты пропала?» «Я пошла выпить пиво с Северином. Мы здесь задыхались». «С Северином? Надо же, а я видел его минут 5 назад». «Ты опознался. Умоляю, не начинай все сначала». Он лукаво взглянул на нее и рассмеялся. «Ты права. Сегодня большой день. Забудем свои причуды. Да здравствует живопись! Да здравствует великий художник!»